«В городах не было спокойно», — указывает он и приводит очень ценный фактический материал, характеризующий противоречие между губернаторами и городовыми магистрами, являющимися органами городского, фактически купеческого самоуправления. Соловьев не видит того, что в столкновении магистратов с губернаторами отразился запутанный клубок социальных противоречий. Здесь имели место и внутренняя борьба между различными группами и слоями буржуазии, в том числе борьба за преимущество в эксплуатации городских низов, и попытки отстоять свои экономические интересы перед лицом абсолютистского правительства. Как показывает историк, особенно остро стоял вопрос о корчмах. Правительство с 1767 года в фискальных целях сосредоточило сбор пошлин с вина и пива в руках откупщиков. Купцы же хотели содержать собственные корчмы и вели ожесточенную борьбу с откупщиками. Сноска. О системе откупов и корчемстве Чичулин. Очерки по истории русских финансов царствования Екатерины II. Санкт-Петербург, 1906 год. Страницы со 156 по 166. Конец сноски. В своих мемуарах, написанных в последние годы жизни, Соловьев целиком оправдывает крепостническую систему откупов и признает вредной ее отмену во второй половине XIX века. Из фактов, приводимых Соловьевым, яствует, что представители буржуазии того времени боролись со своими конкурентами подчас феодально-крепостническими методами. В Гджатске, например, присутствующие тамошние ратуши двоих капитальных купцов по злобе отдали на поселение с зачетом в рекруты. Соловьев замечает: продолжавшиеся жалобы на мироедов по-прежнему обличали слабость городовой общины, недостаточную еще способность к самоуправлению. Можно было бы добавить, что самодержавно-крепостнические порядки в стране тормозили процесс развития городской буржуазии. Социальная дифференциация в городе не получала вполне адекватного правового выражения. Русская буржуазия третьей четверти XVIII века экономически уже достаточно сильная, еще не конституировалась как класс, была скована дробными сословными перегородками, опутана пережитками феодальных отношений. Соловьев цитирует составленный в 1769 году доклад Теплова и Волкова о способах увеличения государственных доходов. По мнению авторов доклада, причина бедности части мещанства – лень и нерадение, но для государства их бедность не имеет значения, так как подати за них, как и прежде, будут платить зажиточные мещане. Однако историк ничего не говорит о том, что в этом мнении проявился односторонний, свойственный прежде всего имущим слоям населения, взгляд на причину бедности, сочетавшийся с феодально-крепостнической оценкой права абсолютистского государства рассматривать город в качестве тяглой общины. Сноска. Кизеветтер, «Посадская община в России XVIII века», Москва, 1903 год. Миронов, «Русский город» в 1740-1860 годах. Демографическое, социальное и экономическое развитие. Ленинград, 1990 год. Конец сноски. Соловьев привел ценный фактический материал, показывающий, какую остроту приобрели вследствие московской эпидемии 1771 года вопросы размещения промышленности и перераспределения рабочей силы между предприятиями. Из его изложения мы видим, что намерение Сената вывести из Москвы те фабрики, которые наносят городу вред дурным запахом, встретило много объективных препятствий на пути к своему осуществлению. Одним из этих препятствий была материальная заинтересованность самого правительства в бесперебойной работе ряда московских фабрик. Требование Адмиралтейства переместить на его парусную фабрику часть рабочих с других казенных фабрик Волков счел противным закону и правосудию и предложил дать законы частным фабрикам, но Сенат решил, что дело слишком важно для казенного интереса и пошел навстречу требованию Адмиралтейства. Не изучая глубинных проблем истории промышленности, Соловьев не мог показать, что хотя для крепостнического государства проблема перевода рабочих с одного предприятия на другое представляла меньшую сложность, чем регулирование вопросов размещения промышленности, однако и здесь объективный ход событий оказался сильнее правительственных пожеланий. По наблюдениям Мишалина, в 1771-72 годах московские указные мануфактуры переживали период застоя, вызванный последствиями чумы. Смерть массы приписных и крепостных рабочих во время чумы обусловила в 70-х годах необходимость прибегать к услугам вольно-наемных рабочих. Объективно последствия чумы стимулировали рост мануфактуры нового типа, основанной на вольно-наемном труде. Технико-экономической предпосылкой этого процесса было развитие ткачества на станах, охватившее широкие слои крестьянства московского уезда. Сноска. Мишалин. Текстильная промышленность крестьян Московской губернии в XVIII веке и первой половине XIX века. Москва-Ленинград. 1950 год. Страницы. 79-81. Конец сноски.